Глава 4. Зимние предания о свете и тьме. Магия праздничных огней. Новогодний праздник — древняя традиция, восходящая к культу благодарности за сохранение мирового порядка вопреки переменам. Люди издавна собирались вместе, чтобы отметить завершение одного цикла и начало следующего — с едой, огнями и важными ритуалами. Хотя в разных культурах Новый год приходится на разные даты, что связано с отличающимися календарями и религиозными системами, его суть остается общей — проводы тьмы, страхов, усталости и встреча света, жизни, надежды. Тьма — один из древнейших архетипов. Она ассоциируется с хаосом, беспомощностью, неведением. Археологические находки доказывают, что люди пользовались масляными лампами как минимум 10 тысяч лет назад, а огонь охраняли как священную силу. В мифах огонь и свет означают тепло и жизнь, а также являются знаком проявления высших сил. Сюжеты о победе света над тьмой лежат в основе множества космогонических легенд от Месопотамии до Индии. Тьма — это неизвестность, утрата, грех, угроза разрушения. Свет же — символ смысла и обновления. У египтян солнечный бог Ра был источником всего живого. В иранской традиции свет воплощал истину и мудрость. В митраизме свет исходил от божества, сияя сквозь мир. В иудаизме свет — проявление божественного присутствия. Для буддистов и индуистов свет связан с озарением и выходом за пределы иллюзий. В греко-римском мире он означал разум, просвещенную душу и стремление к гармонии. В исламе свет считается светом Мухаммеда или знанием о Боге. В религиозных традициях свет часто выступает как символ божественного присутствия, истины и духовного пробуждения. Он означает проявление воли высших сил, знания и защиту от зла. Почти во всех культурах свет воспринимался как начало мироздания или как его конечная цель — очищение, истина, спасение. Именно поэтому праздник, связанный с приходом Нового года, нередко украшают свечами, факелами и фейерверками, символами очищения и обновления. Китайский лунный Новый год. Дата лунного Нового года меняется из года в год, поскольку китайский и другие восточноазиатские календари основаны на лунно-солнечном цикле. Лунный Новый год наступает во второе новолуние после зимнего солнцестояния. Одна из главных традиций этого времени — собираться с семьей и друзьями, и многие отправляются в поездки, чтобы провести праздник вместе. Повсюду запускают фейерверки, чтобы отпугнуть злых духов, дома очищают от хлама в честь наступающей весны и Нового года, а гостям подают специальное блюдо со сладостями — так называемый поднос единения. Согласно преданию, китайский Новый год начался с победы над мифическим чудовищем по имени Нянь, которое жило в море или горах и раз в год в праздник весны спускалось в деревню, чтобы устрашать жителей и разрушать дома. В страхе перед нянем жители каждый год покидали селение. Однажды появился странник и заявил, что знает, как защититься. Он развесил красные украшения, зажег петарды и стал бить в барабан. Когда наутро деревня осталась невредимой, стало ясно. Нянь боится яркого красного цвета и громких звуков. Жители решили, что их спаситель был не обычным человеком, а божеством. С тех пор, чтобы отогнать злые силы, на Новый год развешивают красные фонари и свитки, устраивают фейерверки, шумят, стучат и встречают праздник с весельем и светом. Навруз. Иранский или персидский Новый год начинается с весеннего равноденствия, времени явного пробуждения природы и прихода весны во всей ее полноте. Навруз, в переводе с фарси «новый день», отмечает начало первого месяца иранского солнечного календаря и обычно приходится на 21 марта по григорианскому календарю. Персидский Новый год празднуют не только в Иране. Он широко отмечается в странах всей Центральной Азии и за ее пределами. В этот день читают стихи, поэзия — один из любимейших видов искусств в Иране, прыгают через костры и исполняют народную музыку, чтобы отметить уход печали и тьмы, а накануне тщательно убирают свои дома, чтобы расчистить место для нового цикла жизни. Это время семейных посиделок, пиров, уличных фестивалей и спортивных состязаний. Навруз — очень древний праздник, уходящий корнями во времена доисламской Персии и связанный с зороастрийскими традициями почитания света, огня и солнца. По легенде, традицию отмечать Навруз заложил царь Джамшид, культурный герой древнеперсидского эпоса. Ему приписывают множество начинаний. Он научил людей носить одежду вместо шкур, разделил общество на профессии, ввел законы, зажег жреческий огонь. Согласно преданию, он построил первый в мире трон из чистого золота, водрузив его на вершину горы, где тот сиял в лучах восходящего солнца. Этот день стал символом надежды и победы света над тьмой. С тех пор Навруз считается праздником разума, жизни и нового начала. Энкутаташ. Эфиопский Новый год отмечают 1 числа месяца Мискерем, который по эфиопскому солнечному календарю соответствует 11 сентября по григорианскому. Название праздника переводится как «дар драгоценностей» и связано с легендой о царице Савской. По преданию, она вернулась домой после посещения царя Соломона, и народ радостно встретил ее драгоценными дарами. Считается, что с этого момента началась династия правителей, ведущих свой род от Соломона и царицы Савской. Празднование длится около недели и сосредоточено на семье. Люди возвращаются в родные дома, чтобы провести Новый год вместе. Это также конец сезона дождей, когда в сельской местности повсеместно распускаются желтые маргаритки. Дивали. Индуистский лунный праздник Дивали — это пятидневный фестиваль огней, символизирующий начало новой жизни. Его даты ежегодно варьируются и определяются индуистским календарем, обычно приходясь на период с середины октября до середины ноября, и совпадают с Амавасьей, новолунием, самой темной ночью в индуистском календаре. Обряды различаются в зависимости от региона. Возносятся молитвы разным божествам, но тема света проходит через весь праздник. Люди отмечают победу Кришны над демоном Наракасурой, сеявшим хаос. Также в эти дни принято убирать и украшать дом, чтобы встретить Лакшми, богиню богатства. Новогодняя битва. Победа света над тьмой. В древности славяне следовали природным ритмам, отмечая Новый год дважды — весной, с пробуждением земли, и осенью, когда урожай позволял подвести итоги года и спланировать будущий сев. Существовал и зимний праздник, предтеча нынешнего Нового года. Он приходился на 21 декабря, день зимнего солнцестояния, когда самая длинная ночь символически отступала перед светом. Празднование Калиды длилось 2 недели, до 6 января. Калида, в соответствии с современной реконструкцией, имя славянского божества, управлявшего солнечными циклами. Кола означает «колесо», «круг», символы солнца. С принятием христианства колядки переплелись с Рождеством, но древний обряд устоял. Традиция предполагала хождение ряженых по домам с праздничными песнями, прославлением наступающего года и младенца Христа. Кледующие одаривали хозяев добрыми пожеланиями в стихах и в благодарность получали угощение. Вот одна из песен. «Сеем, веем, повиваем, с Рождеством вас поздравляем, навиваем вам к добру, чтобы было серебру. Сеем, веем, не скупясь, чтоб пшеница родилась, посыпаем вас зерном, чтобы хлебом полон дом. Сеем, веем, повиваем, с Рождеством вас поздравляем». В основе обряда лежал древний мифологический сюжет «Победа света над тьмой». Люди, переодетые в пугающие маски, изгоняли зло, очищали пространство для света и нового начала. Свет возвращался не сам по себе, а благодаря усилиям общины. Так, славянская традиция утверждала, что порядок и обновление достигаются совместным действием. В индуистской культуре борьба света с тьмой разворачивается не в повседневной жизни, а в мифическом пространстве. Смертные не сражаются сами, они вспоминают древнюю победу и утверждают ее через свет. Слово «дивали» переводится как «гирлянда огней». В течение 5 дней улицы и жилища Индии озаряются тысячами светильников. Их ставят на подоконники, вдоль дорог, на крышах и балконах. Праздник приходится на самую темную ночь лунного месяца — Амавасью. Именно в эту ночь особенно важно напомнить миру, что свет не исчез полностью. Существует несколько мифов, связанных с Дивали. Один из них рассказывает о возвращении Рамы, воплощение справедливого царя, в Айодхью, после долгого изгнания и победы над демоном Раваной. Жители города встречали его с зажженными лампами, и с тех пор свет стал символом радостного возвращения мира, порядка и любви. В другой легенде бог Кришна сражается с Наракасурой, демоном, сеявшим страх, разрушение и поработившим тысячи девушек. Он прятался в тьме иллюзий, скрывался в неприступной крепости. Но Кришна, олицетворяющий свет мудрости и знания, проник внутрь, разрушил стены лжи и освободил узников. Демон был повержен накануне Дивали, поэтому праздник стал символом окончательной победы света над тьмой, добра над злом. В отличие от славянской традиции, где тьму изгоняют каждый раз заново шумом, костюмами и песнями, в индийской культуре главное уже произошло. Свет не нужно добывать, его требуется только сохранить. Каждый зажженный огонек в ночь Дивали говорит: «Мы помним, что мир уже был спасен. И пока мы храним эту память, тьма не вернется». Также в Индии во время Дивали на бирже проводятся особые торги удачи. Инвесторы верят, что сделки, заключенные в это время, принесут большую прибыль. Как наши предки очищали дом и душу. Мы говорили о магии новогодней ночи, как времени перехода, триумфа света над тьмой. Светлому началу можно помочь одолеть темное через ритуалы очищения. От простой генеральной уборки и завершения важных дел, подведения итогов, возврата долгов, до сложных магических практик. Очистительные ритуалы — общий элемент новогодних традиций разных культур. Нынешняя практика подведения итогов — эхо древней традиции. В вспомнить события года, упорядочить, проанализировать, хорошее сохранить, плохое отпустить. В Латинской Америке живет обычай сжигать куклу, символ уходящего года. Ее набивают листами с записанными неудачами и бедами минувших месяцев. Величайший очистительный ритуал практикуют на Бали накануне весеннего Нового года. Ньеппи — день безмолвия, медитации, духовного обновления. Вообразите праздник контрастов. Сначала буйство красок и звуков, затем абсолютная тишина. Остров погружается в церемонии и карнавалы, после чего воцаряется всепоглощающее молчание. Музыка замирает, праздничный шум стихает, улицы опустевают. Таков балийский Новый год. От неистового веселья к созерцательному уединению. Многодневное празднование включает особые ритуалы для каждых суток. За 2 дня до Ньеппи Бали погружается в череду традиционных церемоний. Миласти — торжественное шествие, когда священные символы богов несут к океану для омовения, чтобы очистить людей и землю от скверны и темных духов. Эта церемония несет глубокий смысл духовного обновления всего сущего. Накануне Ньеппи проводится микарис. В домах ритуально разбрасывают рис, оглушительно бьют в бамбуковые барабаны кинтонган, издающие особые звуки, изгоняют пхута-кала, негативную энергию, из жилищ. Церемонию венчает грандиозный парад «Ого-Ого» с исполинскими мифическими чудовищами, торжественно шествующими по улицам и прогоняющими зло. Эти многовековые обряды воплощают глубочайшее духовное и культурное наследие балийского народа. В день Ньеппи остров застывает на целые сутки, гаснет свет, смолкает музыка, останавливается весь транспорт, все жители остаются в домах. Это священное время размышлений, глубокой медитации, внутреннего очищения души. Глубоко сакральный праздник создает поистине неповторимый духовный опыт для всех участников. Планирующим поездку на Бали туристам следует знать: древний ритуал обязателен абсолютно для всех. Главная цель — обмануть демонов, убедив их, что остров совершенно безлюден. Балийцы полностью предаются созерцанию и размышлениям. Многие местные жители соблюдают строгий пост, отказываются от питья и соблюдают полный обет молчания. Закрывается буквально все на острове — магазины, правительственные учреждения, бары, рестораны, увеселительные заведения, не работают даже аэропорт и телеканалы. В день Ньеппи в течение 24 часов действуют следующие запреты для всех людей на острове, включая туристов. Амати-гени — запрет зажигать свет и разводить костры. Амати-карья — запрет на любую недуховную работу. Амати Лилунган — запрет путешествовать и даже выходить из дома. Амати Лилунгунан — запрет развлекаться. Ньеппи — истинное торжество медитаций, строгой аскезы и священной тишины. Японский новогодний мисоги представляет собой древнейший ритуал очищения тела и души, глубоко укорененный в японской культуре и религиозных традициях. Обряд предполагает ритуальное омовение в природных водоемах, реках, водопадах, призванное смыть всю скверну и негативную энергию. Считается, что проточные воды должны унести духовную и телесную нечистоту прошедшего периода. Участники церемонии облачаются в традиционные белоснежные ритуальные одеяния, мужчины — в набедренные повязки, женщины — в легкие белые сорочки. Современные практикующие чаще выбирают белые шорты, женщины дополняют наряд белыми футболками. Эта вековая священная традиция, насчитывающая столетия, восходит к мифическому богу Идзанаги из японской мифологии, который ощутил духовное загрязнение и совершил ритуальное очищение водой после путешествия в Йеми, мрачное царство смерти, где пытался найти покойную супругу Идзанами. Ритуалы мисоги являются краеугольным камнем синтоистских и сюгандийских церемоний, представляя собой путь глубокого духовного перерождения и обновления. В ходе обряда адепты стремятся полностью освободиться от прошлых грехов, дурных помыслов и негативных мирских привязанностей, тем самым очищая свое внутреннее «я» от всего наносного. В религиозном контексте мисоги остается неотъемлемой частью храмового поклонения и священных ритуалов в синтоистских святилищах, где все верующие обязательно совершают предварительное ритуальное омовение перед входом в священные пределы или участием в торжественных церемониях. Мисоги обретает особое символическое значение во время японского Нового года. Хотя региональные традиции заметно различаются между собой, множество людей участвуют в новогоднем мисоги, совершая ритуальное омовение в ледяной воде в сам Новый год или в ближайшие дни, что символизирует полное освобождение от негатива прошедшего года и торжественную встречу нового жизненного этапа. Ритуал мисоги в Японии напоминает русский обычай окунания в ледяную воду на крещение. В Японии, благодаря мягкому климату, чаще используют непокрытые льдом водоемы, тогда как в России погружаются в прорубь. Верные помощники Деда Мороза и Санты. Главные герои Нового года — это, конечно, Дед Мороз и Снегурочка. Но есть и другие новогодние персонажи, как темные, так и светлые. В 1955 году по сказке Владимира Сутеева «Елка» был снят замечательный мультфильм «Снеговик-почтовик», в котором дети пишут письмо Деду Морозу с просьбой подарить им елку, потом лепят снеговика и вручают ему это письмо. Конечно же, ночью снеговик оживает и отправляется в лес на поиски Деда Мороза и елки. Образ снеговика, несущего письмо Деду Морозу, стал одним из самых трогательных символов новогоднего чуда. У снеговика есть собственный праздник — Всемирный день снеговика, который отмечают 18 января. Почему именно в эту дату? Потому что цифра 1 похожа на метлу, а 8 — на самого снеговика. Самого большого в мире снеговика слепили в 2008 году в городе Беттл, штат Мэн, Соединенные Штаты Америки. Это была снежная женщина, получившая имя Олимпия в честь сенатора Олимпии Сноу. Ее высота составила 37,2 метра, примерно с девятиэтажный дом. На строительство ушло около 6 тысяч тонн снега, а на создание гигантской фигуры потребовались 2 недели и тяжелая техника. Для Олимпии связали яркий шарф длиной 40 метров, а вместо ресниц использовали лыжи — оригинальное и запоминающееся украшение. В англоязычных культурах главный добрый помощник — рождественский эльф. Вернее, их очень много — целый народец крохотных существ, который живет с Санта-Клаусом на Северном полюсе и помогает ему в добрых делах. Рождественских эльфов обычно изображают одетыми в зеленое или красное, с большими заостренными ушами и в остроконечных шляпах. Чаще всего они предстают как маленькие человечки или вечные дети, но иногда их наделяют чертами милых зверюшек, покрытых пушистым мехом и с хвостиками. Часто говорят, что эльфы Санты делают игрушки в его мастерской и заботятся о его оленях. Elf on the shelf — эльф на полке. Современная рождественская традиция во многих англоязычных странах. Этого эльфа можно назвать разведчиком из секретной службы Санта-Клауса. В начале зимы Санта отправляет эльфа в каждую семью для наблюдения за поведением детей. Днем он сидит на полке, как игрушка, и внимательно смотрит, а ночью отправляется с докладом к Санте. А еще он может нашкодить, съесть конфеты, спрятать одежду, поиграть детскими игрушками. Возможно, рождественские помощники Санты восходят к скандинавским мифам о скрытом народе, сверхъестественных существах, обитавших в лесах и холмах. В литературе этот образ впервые появился около 1850 года в неопубликованной рукописи Луизы Мэй Олкотт «Christmas Elves». Позже он получил широкое распространение благодаря рождественскому выпуску журнала «Goddess Ladies Book» за 1873 год, на обложке которого Санта был изображен среди игрушек и трудолюбивых существ, готовящих подарки для детей. Со временем рождественская легенда об эльфах стала дополняться неожиданными деталями. В современных фильмах, таких как «Санта-Клаус» и «Рождественские хроники», им приписываются куда более серьезные обязанности. Помимо изготовления игрушек, они управляют своеобразной полярной охраной, координируют воздушный транспорт, следят за безопасностью на Северном полюсе, вмешиваются в критические ситуации и даже действуют как личная охрана Санты. Иногда им приписывают не только заботу о подарках, но и создание волшебных изобретений. В рождественских историях 21 века они управляют не только деревянными мастерскими, но и целыми мини-фабриками, где работают с современными гаджетами, роботами и даже 3D-принтерами. Так, рождественская мифология подстраивается под технологическую эпоху, сохраняя волшебство, но дополняя его новыми деталями. Обычно говорят, что эльфы живут сотни или даже тысячи лет.